Глава 25. «Вот и отличненько!» Положив трубку, думаю, как на сегодняшний вечер отмазаться от жены. «У меня в 7 встреча с министром, которая продлится минимум 3 часа. Поэтому все, что я могу сделать, это пообщаться с Даринкой до 7:30. Ведь если приеду слишком поздно, жена снова устроит скандал. А мне это не надо. Нервы дороже». «Дарина, я не хочу делать это в машине», — шепчу ему в губы. «А он сейчас припаркуется в тихом месте и выйдет из машины», — равнодушно говорит Мирлан. «Стоп! Я так не хочу. Детка, у меня всего 30 минут, а потом я иду на совещание с федеральным министром. Поэтому давай-ка не надо рисоваться». Он снова сочно целует мои губы. «Что? Я что, девочка по вызову?» Жетон в голове падает. «Он меня и держит на уровне девочки по вызову. Ни больше, ни меньше. А я на что-то еще и рассчитываю. Святая наивность и простота». «Остановите машину!» — ору не своим голосом. Мирлан сразу отпускает меня. «Что случилось?» «Машину остановите!» Голошу, но водитель словно не слышит. «Тормозни!» — брякает ему Мирлан, тот сразу припарковывает недалеко от магазина. «Я пошла». Хватаю ручку двери. «Погоди, милая, что случилось?» Смотрю ему в глаза, которые как будто гипнотизируют меня. «Я ухожу. Ухожу навсегда». Выпрыгиваю из машины и бегу к остановке, возле которой остановился автобус. Заскакиваю в него, только потом оглядываюсь. Он, естественно, не бежит за мной. Его знает каждый житель в городе. Ему не пристало бегать за своими подчиненными. Я тяжело вздыхаю. Кажется, я сделала что-то не то. Влажные ладони трясутся, а слезы подкатывают к глазам. Глядя из окна, вижу, как его машина развернулась и покатила прочь. Прочь от меня. Прочь от нашего будущего. Все кончено. Я же до сих пор не могу этого понять, но благодарю себя, что все же осмелилась. Кажется, я проведу зареванным лицом в подушке не один одинокий вечер, а целое множество. Но иного пути нет. Нужно все прекратить, пока это не зашло слишком далеко. Месяц спустя. Думаю, если бы он хотел меня найти, то нашел бы. С тех пор, как я вернулась в Питер и купила новую симку, прошло 30 дней. Мирлан ни разу не позвонил, ни разу не связался со мной каким-то иным способом. Я словно исчезла из его жизни. Вычеркнута. А ему все это не в тягость. Ему это в радость. Одной проблемой меньше, как говорится. Он-то получил свое. Доступ к телу я ему дала. Вот и незачем стараться меня вернуть. Не знаю, сколько бессонных ночей я провела, изучая его страницу. А уж сколько времени я провела, сверля глазами фотки его жены. Это точно не счесть. Ненавижу обоих. Она, черты дери, счастливая мать семейства, жена губернатора. Та, на чьем месте мечтают оказаться многие девушки. Конечно, с таким мужем ни финансовых проблем, ни геморроя. Живи себе, ходи в спа и салоны красоты, покупай люксовую одежду, изображай заботу о простом народе. Все же первая леди региона. Он же гуляка, каких поискать. После того, как все немного стихло, я поискала информацию о нем. Слухов, конечно, ходит вокруг него столько, сколько не перечесть. Один хуже другого. И почему я до тех пор, как окунулась с головой в отношения с ним, не поискала всю эту грязь более досконально? Ну, о чем я думала? Я словно помешалась. Влюбилась, как дура. До сих пор стыдно за свою слабость. Только поступить иначе я не могла. Меня как будто околдовали. Впрочем, можно бесконечно искать оправдания, обвиняя кого угодно, только не себя в своем грехопадении. Но проку от этого ноль. Радует лишь одно. Кажется, спустя месяц моих стенаний, когда я даже своих подруг достала нытьем о Мирлане, меня, наконец, стало отпускать. Эта зависимость уходит. Он мной не интересуется. И я тоже не буду. Заскакиваю домой после работы, чтобы по-быстрому привести себя в порядок. Катюха позвала в кино. Точнее, Ее пригласил коллега, но чтобы не давать ему морального права к ней подкатывать, она предложила взять в кино и меня. В качестве громоотвода, так сказать. Катька с Кирюхой обещали заехать за мной в 7, поэтому на сборы у меня всего ничего. Окидываю себя взглядом и понимаю, надо надеть женственное платье. Только в таком я смогу отвлекать Кирилла от Кати. Хихикнув, пошла к шкафу и достала свое самое любимое платье. То самое, которое купила, чтобы порадовать его. Ну, так и никогда не надела. Что ж, теперь самое время. Стук в дверь. Видимо, Катя тоже решила заскочить домой, чтобы переодеться. Есть у нее дурацкая привычка барабанить в дверь, имея ключи от квартиры с собой. Иду к двери, готовая прочитать лекцию, смотрю в глазок. Это не Катя. Это соседка снизу, Марья Ивановна, своеобразная бабуля. Открываю дверь. «Дарина, доброго вечера. Вы меня затопили». Стискивает она свои тонкие губы, сверху имеющие густые усы. «Ой, извините, я сейчас проверю». Иду в ванную. «У нас тут сухо!» — кричу ей, еще раз проверив пол под ванной. «Сухо? Это плохо». Слышу его голос за спиной.